а знакомая маленькая фигурка взбежала по ступенькам и промаршировала к роялю. Откуда-то из неизмеримого далека до меня долетел голос мисс Ливингстон. «Джимми сыграет танец мельника». Этих сведений она могла бы нам и не сообщать. Мы их как-то уже усвоили. Словно в кошмаре, я опустился на свой стул. Несколько секунд тому назад я ощущал только неимоверную усталость. Но теперь меня свела такая судорога напряжения, какой я еще ни разу не испытывал. Джимми поднял руки над клавишами, и по залу словно прокатился невидимый девятый вал. Малыш начал, как обычно, с полной беззаботностью, а я конвульсивно заглатывал воздух, чтобы перетерпеть роковой миг, который приближался с беспощадной быстротой. Я же знал, что он снова остановится, и знал, что в то же мгновение рухну без чувств на пол. Смотреть по сторонам у меня не хватало духа. Собственно, я крепко зажмурился, но музыку слышал так ясно, так четко. Та-рум-тум-ти-дл-дил-бум-пум-пум, та-рум-та-рум-та-рум. Нескончаемая пауза, и вдруг тидл-пум-пум, тидл-пум-пум, Джимми залихватски понесся дальше. Не сбавляя темпа, он проиграл вторую половину, но я весь во власти несказанного облегчения продолжал жмуриться. Глаза у меня открылись только когда он добрался до финала, известного мне на зубок. Ах, как Джимми завершил танец мельника! Голова наклонена, пальцы бьют по клавишам, последний громовой аккорд, и правая рука взлетает над клавиатурой, а потом повисает вдоль табурета, как у заправского пианиста. Вряд ли зал при методистской церкви когда-либо прежде был свидетелем подобной овации. Рукоплескания, вопли одобрения. А Джимми, естественно, не мог оставить без внимания такое признание своего таланта. Все прочие дети сходили со сцены, храня полную невозмутимость. Все. Но не мой сын. Не веря глазам, я смотрел, как он встает с табурета, направляется к краю сцены, одну руку прижимает к животу, другую закладывает за спину, выдвигает ногу и отвешивает одной стороне зала поклон с изяществом придворного XVIII века. Затем меняет местами руки, выдвигает другую ногу и кланяется в сторону второй половины зала. Овация перешла во всеобщий хохот, который провожал его, пока он скромно спускался по ступенькам. Зал продолжал смеяться, и когда мы направились к двери. Там мы столкнулись с мисс Мульон, содержавшей школу, куда ходил Джимми. Она утирала глаза. «Боже мой!» — еле выговорила она. «Как Джимми умеет вовремя внести шутливую ноту!» Машину я вел очень медленно, по-прежнему ощущая противную слабость в руках и ногах. Лицо Хелен утратило мертвенную бледность, но морщинки усталости у рта и вокруг глаз еще не разгладились. Она молча смотрела на темную улицу за ветровым стеклом. Джимми раскинулся во всю длину на заднем сиденье и болтал ногами в воздухе, насвистывая обрывки мелодий, которые раздавались на концерте. «Мам! Пап!» — воскликнул он в обычной своей отрывистой манере. «Я люблю музыку!» Я поглядел на него в зеркало заднего вида. «Отлично, сынок! Отлично! Мы тоже ее любим!» Внезапно он скатился с сиденья и просунул свою мордашку между нами. «А знаете, почему я ее так люблю?» Я покачал головой. «А потому!» — воскликнул он в телячьем восторге. «Я только сегодня понял, потому что от нее так спокойно делается». Кот мистера Барнетта. Когда Олд Барнетт вызвал меня к своему коту, я удивился. С тех пор, как Зигфрид смертельно его оскорбил, заставив заплатить 10 фунтов за простенькую кастрацию жеребца, Он все эти годы прибегал к услугам других ветеринаров.